Через день Тиан уехал, как и обещал. Ив было грустно, и она почти ничего не ела, из-за чего родители решили, будто девочка заболела. Обеспокоенная мама погнала Ив спать раньше положенного времени на целый час, перед этим напоив крепким бульоном с несколькими каплями общеукрепляющей микстуры, и сидела на кровати до тех пор, пока дочь не уснула. «Меня кое-что настораживает», — сказала Луиша, заходя на кухню, где ее муж Рик делал из дерева куколку в подарок Ив. «Наша младшая заболела, когда в город уехали эти аристократы с холма. И Яна недавно болтала, что хозяйский сынок повадился из дома убегать. Пару раз его найти не могли. И я вот думаю...» «Считаешь, это связано?» Рик прищурился с удивлением, глядя на жену. «Брось, Лу, быть того не может. Чтобы мальчишка-аристократ связался с такими, как мы...» «Да даже если и так, насколько я помню, младшему Алтериусу лет не намного больше, чем сейчас Ив. Что он способен ей сделать?» «Сейчас да, но он вырастет». «Вырастет и забудет о своей детской дружбе», — решительно отрезал хозяин дома. «Забыла, что я тебе рассказывал об Ашере. Мы с ним тоже вместе хулиганили, а потом выросли и поняли, что друг другу не чета. Вот и они поймут. Не говори ничего, Ив. Только хуже сделаешь». Женщина досадливо закусила губу, но кивнула, соглашаясь. Правда, вовсе не потому, что сказал муж. Еще накануне Лу почувствовала, что младшая дочь воспользовалась силой мира и, прислушавшись, поняла, Ив привязала кого-то к себе. Скорее всего, неосознанно, ведь научить малышку этому мать не успела. Но чары были сильными, значит, Ив испытывает кому-то чувства. Да, сейчас они детские, но в дальнейшем могут повзрослеть вместе с дочерью, и ей будет очень больно. Однако исправить все в эту секунду было невозможно, связь так просто не разорвешь, поэтому Лу решила промолчать. Ив же, не ведая, какие страсти творятся вокруг них с Тианом, сладко и спокойно спала, уткнувшись смуглым носом в мягкую подушку. И снился ей лес, в котором они так увлекательно гуляли последние несколько недель. Он будто бы сиял от солнечного света, и трава была такой ярко-зеленой, что смотреть больно. А кора дерева, на которое спиной опиралась Ив, наоборот, не настолько жесткой и шершавой, как обычно. «Ух ты!» – прошептал сидевший рядом Тиан. «А мы разве не уехали сегодня утром?» Девочка огляделась, вздохнула и повернулась к своему другу. Он тоже казался ей чуть ярче, чем в реальности, чуть красивее и чище. Все же в лесу они, как правило, измазывались чем-нибудь вроде земли или ягодного сока. И Ив радостно улыбнулась. «Ты что, не понимаешь? Это сон». «Сон?» — Тиан огляделся. «Почему ты так думаешь?» Девочка хмыкнула, сосредоточилась, и мир вокруг них изменился, за секунду из ясной лесной полянки превратившись в широкое пшеничное поле. На таком работали ее родители. «Ого!» — мальчик восхитился. «Значит, и правда сон. А как ты это сделала?» «Ну...» — Ив озадаченно почесала лоб. «Я не уверена, но мне кажется, эта магия шаманов помогла». «Какая-какая магия?» Во сне девочка и не задумалась, что Тиану, возможно, нельзя о таком рассказывать. Да и если бы задумалась, то быстро отмела бы прочь подобные мысли. «Нельзя рассказывать Тиану? Вот еще глупости! Ему все-все можно рассказывать!» И Ив рассказала свой последний и самый важный секрет. Точнее, единственный секрет. Рассказала, что унаследовала от матери дар шамана и иногда может делать что-то необычное. Вот только она еще не обученная, поэтому толком и не знает, на что именно способна. «Невероятно!» — покачал головой Тиан, когда Ив закончила. «Я, конечно, маг еще начинающий, но кое в чем уже разбираюсь, поэтому уверен, классическая магия на такое не способна. Проникнуть в сон другого человека, соединив его со своим, это должна быть сильнейшая менталистика. Мне кажется, это невозможно. Интересно, что бы сказал отец?» «Не рассказывай ему!» — вдруг испугалась Ив. «Это секрет!» «Конечно, не расскажу!» — Тиан даже возмутился. «Я все понимаю. Обещаю, что никому не скажу о тебе и твоей семье ни словечка. Слушай, а этот сон будет единственный, или мы сможем видеться еще?» Ив коварно улыбнулась. «А ты хочешь?» «Да. Тогда обязательно будем». На самом деле она вовсе не была уверена, что у нее получится навещать Тиана во снах так же легко, как это удалось в первый раз. И вечером следующего дня Ив нервничала, опасаясь, что ничего не получится, и им придется ждать лета, чтобы увидеться. Однако, как только девочка закрыла глаза и уснула, то оказалась на той же самой солнечной лесной полянке, что и накануне. Тиан пришел к Ив чуть позже, когда она увлеченно рассматривала окружающий мир и радостно меняла его на свое усмотрение. То заставляла бельчат скакать по веткам, то создавала новые цветы, то закрывала солнце тучами, то разгоняла их. «Вот это да!» — засмеялся мальчик, садясь рядом и прислоняясь спиной к покрытому мхом древесному стволу. «Чувствую себя так, словно сижу рядом с богиней». Ив фыркнула. «Скажешь тоже!» Это всего лишь мой сон, поэтому я могу его менять. А я смогу? Не знаю, девочка задумалась. Наверное, нет. Сон мой, и ты не шаман. Но попробовать можно. Давай, измени что-нибудь здесь. Просто представь что-то по-другому, и все. Тиан нахмурился, обвел взглядом окружающий лес, а затем вновь посмотрел на Ив. Моргнул, слегка порозовел, закусив губу и помотал головой. «Нет, не получается». «А что ты представил?» — поинтересовалась Ив, не понимая, почему друг так странно смотрит на нее. «Что хотел изменить?» Румянец на щеках мальчика усилился. «Да какая разница?» — ответил он небрежно, но глаза опустил. «Все равно ведь не вышло». «Ну а все-таки», — настаивала Ив. «Это же не тайна, расскажи». Тиан вздохнул и признался. «Обещай, что не обидишься». Девочка была так удивлена, что даже растерялась. «Ну, ладно, обещаю». «Понимаешь», — он поднял голову и поглядел на Ив со смущением, словно стеснялся. «Это ведь сон, ты сама сказала, что менять можно все, а ты меняешь только окружающий мир, но не себя». Пару мгновений юная шаманка молчала. «Не поняла. Ты ведь можешь одеться не...» «В это!» — пробормотал Тиан, вновь опуская голову. «Не в свое обычное платье. Я представил тебя в одном из тех нарядов, что я видел на... других девочках». Теперь Ив поняла, почему он решил, что она может обидеться. «Ясно». Она улыбнулась и похлопала его по плечу. «Ерунда. Я не обиделась. Просто не понимаю, зачем мне представлять себя кем-то другим. Это нечестно и неправильно». «Почему?» — Тиан, кажется, обрадовался, что она не рассердилась. С щек исчезла краска, а из глаз ушло смущение, сменившись живым любопытством. «Это же как игра. Моя сестра одну и ту же куклу может переодевать в разные платья». «То куклу. Кукла — не ты сам. Если представлять себя кем-то другим, то это будет игрой лишь поначалу, а потом захочется стать этим другим в реальности. Будет обидно, что у меня не может быть такого платья ни во сне. А хочешь, я тебе привезу?» «Что привезешь?» «Платье?» Ив с удивлением покосилась на вновь порозовевшего Тиана и покачала головой. «Не надо. Куда мне ходить в платье для аристократки? Да и если в твоем чемодане заметят девочковое платье, замучают расспросами. Так что не надо. Я обойдусь». Друг промолчал, но у Ив появилось ощущение, что он не согласился с ее доводами и еще поднимет эту тему. Хоть бы и правда не додумался платье следующим летом привезти. «Ладно, Тиан, а она сама как будет подобный наряд родителям и сестре объяснять?» Ив и Тиан встречались во сне почти каждую ночь. Встречи эти не были продолжительными, в отличие от двухчасовых прогулок наяву, но им и этого хватало, чтобы потом пребывать в хорошем настроении и ждать следующей ночи. С наступлением осени Тиан отправился в школу. Ив тоже, однако, поделившись с другом наблюдениями и выслушав его собственный рассказ, юная шаманка пришла к выводу, что учат их совершенно по-разному. И дело было не только в том, что Тиан тоже постигал основы магии. Даже обычные предметы, вроде математики, подавались иначе. И Ив в сельской школе не решала настолько сложных задач, как ее друг в Грааге. Впрочем, девочка понимала, отчего так, и осознавала, что все правильно, хотя ей было немного обидно. Но действительно, зачем селянам совсем уж сложная математика? Считать, писать обучены, и ладно. А кто хочет более серьезное образование, тот в город подастся. Или вообще в столицу, если достаточно безумен. Тиан быстро сообразила, чего подруга загрустила после его рассказов о школе и предложил учиться вместе, во сне. «А потом, когда ты вырастешь, тоже поедешь учиться в Граагу», размечтался мальчик, размахивая учебником по истории. «Конечно, не в магический университет, но там и других учебных заведений навалом». «Ты что?» — смеялась Ив. «Кто меня отпустит? Одну, в такую даль. Да и где денег взять? Это за магов государство платит, а не магам самим надо кувыркаться». Ив невольно повторила то, что слышала от отца с матерью не так давно. Правда, говорили они это все не ей, а тихонько обсуждали между собой возможность отправить своих девочек в город учиться. О столице и не мечтали, но уж ближайший-то город. Но вот беда. Чтобы поступить в институт или хотя бы в училище, нужно было сдать экзамены на хорошие отметки. Однако уровень получаемых знаний в их местной школе был таким, что на хорошие отметки рассчитывать не приходилось. «Ив, может, и сдаст, если сама будет за учебниками просиживать», — говорил отец. «А вот Мин вряд ли. Она у нас с тобой получилась из той породы людей, за спинами которых надо с кнутом стоять, чтобы они что-то сделали. Хорошо, хоть домашнюю работу любит. Быть ей женой и матерью, да и только». «Может, это и неплохо», — ответила тогда мама. А Ив крепко задумалась. «За учебниками, значит, просиживать». Звучало это так себе, но выучиться и вырваться из деревни, уехать пусть и в небольшой, но в город очень хотелось. И она решила, что постарается. «Решим!» — отмахнулся Тиан так легко, будто речь шла о легкой задаче вроде прихлопывания сонной осенней мухи. «Это ведь еще не завтра и не послезавтра будет, через несколько лет. А пока станем готовиться. Вот увидишь, у нас все получится». Он говорил с таким воодушевлением и восторгом, что Ив решила промолчать и не разбивать эти мечты. В конце концов, а вдруг у нее и вправду получится? Вот так в учебе и кратких встречах во сне пролетел почти год. Тиан обещал, что вернется весной, сразу после окончания занятий, как только его мама решит, что им с сестрой больше нечего делать в Грааге. И чем ближе становилось это время, тем сильнее ждала Ив. До встречи на его оставалась неделя, когда однажды утром девочка решила погулять по лесу вместе с волком. Стояла поздняя весна, на улице было прохладно, поэтому юная шаманка хорошенько закуталась, не спеша расставаться даже с шапкой, несмотря на яркое солнце и голубое небо, и выскочила из дома, тихонько свистнув волку. Ив шла по тропинке, жуя мамин пирожок с козьим сыром и негромко напевая одну из детских песенок, когда ей вдруг показалось, что между деревьями мелькнула чья-то фигура. Ив остановилась, ощущая, как заполошно стучит сердце, а волк, заскулив, метнулся вперед и скрылся за ближайшими кустами. «Ай!» — раздался через секунду знакомый голос. «Волчара, прекрати меня вылизывать! Ай, тьфу! От тебя какими-то потрохами воняет!» Ив, хмыкнув и подпрыгнув на радостях, побежала за псом, и спустя мгновение нос к носу столкнулась со своим другом. «Тиан!» Она взвизгнула и повисла у мальчишки на шее, не обращая внимания на пирожок, который до сих пор сжимала в руке. Тот смачно проехался по куртке Тиана, оставив аппетитный масляный след. «Ты говорил, что приедешь только в следующие выходные!» «Хотел сделать сюрприз», — засмеялся он, подхватывая Ив на руки и закружил ее вокруг своей оси. «Иви, как ты выросла! Я так рад тебя видеть!» Она хохотала, глядя в знакомые сине-серые глаза, веселые, чуть насмешливые, манящие, перебирала ногами, не чуя под собой землю, и сжимала ладонями плечи, выронив пирожок, который тут же громко тявкнув, слопал верный волк. «Ты тоже вырос», — сказала Ив ласково, когда Тиан отпустил ее. «Во сне ты был таким, каким я помнила тебя в последнюю встречу, но теперь ты другой. И выше, и шире». «Нравлюсь?» Он лукаво прищурился и расхохотался, когда Ив шутливо стукнула его ладонью по груди. «Ладно тебе, я шучу. Так и думал, что встречу тебя сегодня. Смотри, что я тебе привез». Тиан снял со спины небольшой кожаный мешок, развязал тесемки и достал толстенную книгу с зеленой обложкой и золотой надписью, Северные травы и их целебные свойства. Протянул ее Ив и довольно улыбнулся, глядя на ее ошеломленное, но радостное лицо. «Нравится?» «Тиан!» Девочка сглотнула и провела ладонью по мягкой, словно бархатной обложке. «Как замечательно!» «А у меня нет для тебя подарка», — подумала Ив с досадой и чуть наклонила голову, чтобы ее друг не заметил, что она все-таки немного расстроена. Она и подумать не могла, что Тиан привезет такое сокровище. Запомнит, что она говорила ему о своей мечте стать лекарем и подберет подходящий подарок. А она и не подумала. Да и что ему дарить? У него ведь все-все есть. Ну, домашних животных нет, но ему их не разрешают. Да и не дело это. Нельзя дарить животных. «Иви!» Кажется, она слишком долго молчала. Тиан встревожился. «Спасибо», — пробормотала девочка. Подняла голову и, приподнявшись на носочки, мазнула губами по щеке друга. И тут же отступила в сторону, сама испугавшись своего поступка. «Пожалуйста», — ответил Тиан, вновь довольно улыбнувшись, и перехватил ладошку Ив, чуть сжал ее и предложил. «Давай чуть прогуляемся. Или тебе нужно домой?» «Мне-то нет», — проворчала Ив, пытаясь скрыть неловкость. «А вот тебе явно да. Ты почему без шапки? Еще холодно». «Торопился, забыл. Да ты не волнуйся, я себя магией согреваю, у меня хорошо получается. Нас этому как раз недавно в школе учили. Правда, пока я это могу применить только на себе, так что ты обязательно надевай шапку и шарф». «Ты тоже. Магия магией, но она ведь может и не сработать. А шарф и шапка сработают всегда». «Не сработать?» — Тиан расхохотался. «Ну ты и выдумщица». «Ладно, договорились, завтра надену и то, и другое. Мы же увидимся завтра». «Да», — кивнула Ив, чувствуя себя так, словно только что съела целую тарелку своих любимых медовых пряников. «Сыто и счастливо».